И когда все полетит к черту, Анна совершит еще одну ошибку, роковую, последнюю. В 1917 году она с той же гордыней и самомнением откажется уехать. Мне очень не нравится жанр ее отказного стихотворения. До него выйдет в сентябре сборник «Белая стая», а это уже после черты октября. Мне голос был, он звал утешно, он говорил: «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд. Я новым именем покрою боль поражений и обид, но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Вот она развилка. Анна себя переоценила. Возвращаясь, Гумилев твердо знал, что он погибнет и никого не спасет. У него была скромная и достижимая задача – достойно умереть, показав большевикам, что такое честь, мужество и непреклонность. Эту задачу он решил блестяще, и смерть его была быстрой, а в те годы это большая удача. Анна же попала в западню. Она стала заложницей и сделала заложником Лёву. Помощи ждать было неоткуда. Пыль взметается тучью снежною, скачут братья на замковый двор, и над шеей безвинно и нежною не подымется скользкий топор. Это 1922 год. Гумилева уже нет, и никакие братья не прискачут, и скорой смерти не будет. Лучше бы на площади зеленой на помост некрашенный прилечь и под крики радости и стоны красной кровью до конца истечь. Нет, придется жить долго, голодать, страдать, отдать сына на муки в НКВД, выживать, писать в стол, становиться понемногу советским поэтом. Начинается жестокая череда августов, ее рокового времени. В августе 1915-го умрет ее отец. В августе начнется Первая мировая. В августе 1921-го на станции Бернгардовка расстреляют Гумилева. В августе 1946-го ее растопчет Жданов в постановлениях о журналах «Звезда» и «Ленинград». В августе 1938-го в первый раз возьмут Леву. В августе 1953-го умрет от голода в лагере ее второй муж Николай Николаевич Пунин. Той лютой порой, той неверной, в тени разведенных мостов ходила она по шпалерной, металась она у крестов. Ей в тягость, да нет, ей не в тягость, привычно, как росчерк пера. Вот если бы только не август, не чертова эта пора, ведь так же, наверное, несносен был давний тот август, когда у черных бернгардовских сосен стрельнула, как птица, беда. И разве не в августе снова, в еще не отмеренный год, осудят мычанием слово и выведут совесть в расход. Но это потом, а покуда, которую ночь над дневой, уже не надеясь на чудо, а только бы знать, что живой. И вписано в сумерки четко, как вписано в нашу судьбу по-царски небрежная челка, прилипшая к мокрому лбу. Александр Галич. Сгоряча власть пропустит еще два ее сборника «Подорожник» и «Анно Домини» МСМ 21, оба 1921 года. С 1924 года Ахматову печатать перестают вообще. А ведь дар судьба ей оставила. Он растет, делается грозным, исполненным дыхания вечности. Но в стол, только в стол. В 1926 году в типографии уничтожат гранки ее собрания сочинений. Ее не будут печатать 16 лет, до 1940 года, когда выйдет небольшой дайджест из 6 книг. Придется жить переводами, бедствовать, унижаться ради Левы, сгибать шею перед советскими редакторами. В 1938 году возьмут Леву, по-моему, специально возьмут в заложники, чтобы Ахматова хорошо себя вела. И рождается «Реквием», великая сага о сталинском терроре. Лидия Корнеевна Чуковская будет заучивать стихи наизусть. Записывать нельзя было. За «Реквием» даже всемирно известную Ахматову уничтожили бы. «Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На губах твоих холод иконки, смертный пот на челе не избыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть». Это все о Леве, взятом в 26 лет, в 38 году. Или даже так, тайное письмо Сталину. «Я приснюсь тебе черной овцою на нетвердых сухих ногах. Подойду, заблею, завою. Сладко ль ужинал падишах? Ты вселенную держишь, как бусу, светлой воли Аллаха храним. И пришелся ль, сынок мой, по вкусу и тебе, и деткам твоим?» Никто не скажет лучше Ахматовой об итоге сталинских десятилетий. Все ушли, и никто не вернулся. Только верный завету любви, мой последний, лишь ты оглянулся, чтоб увидеть все небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело, тщетно песня звенела нежней, и глаза я поднять не посмела перед страшной судьбою моей. Осквернили пречистое слово, растоптали священный глагол, чтоб сиделками 37-го мыла я окровавленный пол. Разлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей. Наградили меня немотою, на весь мир окаянно кляня, обкормили меня клеветою, опоили отравой меня.